Глава 6. Совместный выход или законы привлекательности. Ситуация явно вышла из-под контроля. Эта невеселая мысль не оставляла Лорен даже во сне, и утро ожидаемо не принесло облегчения. Когда она соглашалась сыграть роль легкомысленной и даже доступной невесты Дэнни, она как-то неосознанно сбросила со счетов тот факт, что эта самая доступность могла привлечь и самого Мэтта. Он мужчина, она женщина. Они вдвоем отдыхают у океана. Если, конечно, не брать в расчет Магду. Романтика. Причем Лорен как раз-таки свободна. Никаких эмоциональных привязанностей. Вот только играть она должна влюбленную, хоть и немного ветреную девушку его брата. Но, что ни говори, а мнение у Мэтта о ней сложилось хуже некуда. Еще чуть-чуть, и он готов будет принять любой выбор Дэнни, только бы не Лорен. По крайней мере, она на это очень надеялась. «Да, дружочек, ты все хорошо придумал», – вслух размышляла она. «Только основной удар мне придется взять на себя. Выживу ли я?» Лорен не знала ответа на этот вопрос, но и отчаиваться не собиралась. Надо подумать. Просто взять и уехать она не может. Нужна причина, и такая, которая будет в духе ее альтер-эго. Из образа выходить уже поздно. Прикинув в уме несколько вариантов, один глупее другого, Лорен отправилась на поиски своего визави. Хватит бегать от Мэтта. Она и так полдня, как самая трусливая из всех мышей мистера Хейта, руководителя зоологического клуба, в который она ходила в средней школе, пряталась по углам, передвигаясь по дому с особой осторожностью, а, заслышав густой, немного тягучий голос Мэтта, быстро убегала в другую часть особняка. Хозяин дома нашелся в той самой беседке, на которую Лорен обратила внимание по дороге на пляж. В шлепанцах, светлых шортах и футболке, ноги закинуты на низкий деревянный столик. Он курил, листая папку с какими-то документами. Поза нарочито расслабленная, но вот темные брови напряженно сдвинуты, а губы сжаты в ставшую привычной плотную линию. Лорен решила сделать вид, что вчера вечером ровным счетом ничего не произошло. То есть изобразить девушку с памятью, как у рыбки, а точнее с полным ее отсутствием. Она выдохнула и, нацепив приторно-сладкую улыбочку, вошла в беседку. «Мэтт, мне скучно», – капризно начала она. «Дэнни нет, а я так давно не танцевала. Может, мы вернемся на Манхэттен?» Лорен нарочно сказала «мы», чтобы он не подумал, будто она хочет сбежать, потому что боится оставаться с ним наедине. «Здравствуй, Лорен». Оторвавшись от бумаг, Мэтт затушил сигарету, закинув в рот мятную жвачку и окинул девушку задумчивым взглядом. «Я уже было подумал, что ты меня избегаешь». «С чего это?» Изобразив недоумение, отозвалась Лорен. Он равнодушно пожал плечами, но по глазам было видно, как его забавляют ее попытки вести себя, как ни в чем не бывало. «Может, ты соскучилась не только по танцам?» Прозрачно намекая на ее возможный сексуальный голод, предположил Мэтт. «Тебе показалось?» «Ну, показалось так показалось». Решил подыграть он и, немного подумав, добавил. «Сегодня вечером у моих друзей состоится небольшая частная вечеринка. Если тебе действительно скучно, можешь поехать со мной». «С тобой? Вместе?» Вслух проговорила она, а подумала, что ехать куда-то вдвоем с Мэттом не самая лучшая затея. «А что тебя смущает? Или я все-таки был прав насчет истинных мотивов твоей скуки? Мне уже начинать бояться домогательств с твоей стороны?» Лорен расслабленно и нарочито небрежно прислонилась ко входу в беседку, а про себя прикидывала, какого черта Мэтт ее дразнит. А не выгонит с позором из своего дома. Неужели решил, что нашел рычаг давления на нее? Смущение? Ну уж нет. Может, Лорен Вилсон и можно было смутить такими намеками, да и то не всегда. Но Лорен Вудс в принципе не знает, что это за чувство. «Может, я опасаюсь, что тебе выдержка изменит?» Томно произнесла она и пристально посмотрела в холодные серые глаза. «Не беспокойся на этот счет, рыжая не в моем вкусе. Спокойно ответил Мэтт. «И, пожалуйста, оденься не так вульгарно, как обычно». Осмотрев ее короткие шорты и рубашку, завязанную под грудью и бесстыдно оголявшую плоский живот, попросил он. «Заносчивый, самовлюбленный осел», улыбаясь, негодовала Лорен. «Я, оказывается, еще и не в его вкусе». Но память-то у нее была отличной, и она сразу же услужливо подбросила одно, наверное, самое запоминающееся событие из вчерашнего насыщенного дня. Мэтт, так плотно прижимавший ее к себе, что не почувствовать его эрекцию было просто невозможно. Он был возбужден не меньше, чем она сама. «Боишься, что не сможешь вести машину от перенапряжения?» С наигранной озабоченностью этой проблемой спросила она. «Если что, я могу сесть за руль», – предложила Лорен, намекая на то, что ей-то плевать, и Мэтт ее совершенно не интересует как мужчина. «Не боюсь, и ты не беспокойся. С тобой, Лорен, я буду джентльменом. Я представлю, что ты не…» Он выразительно взмахнул рукой. «Не так тут и есть, а целомудренная и невинная девушка из приличного общества». «Мэтт», – скептически начала Лорен, – «сомневаюсь, что в приличном обществе остались целомудренные и невинные девушки, ведь они наверняка водят знакомство с тобой». Она заметила, как его глаза чуть сузились, а рука метнулась к ее запястью. Но сегодня Лорен была готова к такому повороту и, мгновенно выскочив из беседки, погрозила Мэтту пальцем. Он не поднялся, чтобы догнать ее, просто смотрел, потом засмеялся и сказал: «В 9 выезжаем». Открыв шкаф, Лорен критично осмотрела свой гардероб, а точнее гардероб мисс Вудс, и задумалась. С одной стороны, желание насолить Мэтту и вырядиться как можно более вызывающе было заманчивым до дрожи в пальцах, но чувство самосохранения оказалось сильнее. Все же они будут не одни, и риск встретить знакомых хоть и невелик, но существовал. Вряд ли, конечно, ее знакомые вводят дружбу с такими заносчивыми снобами, как Мэтью Рейнольдс. Но родители Лорен последние 15 лет отдыхали в Хэмптонсе каждый год. Вдруг кто-то из приглашенных узнает в ней дочку Читы Вилсон. Поэтому надо выглядеть более-менее прилично, а там уж как-нибудь выкрутиться. План по сохранению легенды Лорен уже составила. Осталось только взбесить Мэтта настолько, чтобы на вечеринке ему и подходить к ней лишний раз не хотелось. Выбрав из двух зол меньшее, Лорен начала одеваться. Грудь у нее была симпатичная, но ничего особо выдающегося. А вот длинными стройными ногами она гордилась. Поэтому выбор пал на короткое платье цвета нежных персиков. В нем не было даже намека на декольте, но длина открывала столько, сколько, по мнению ее бабушки, миссис Дороти Вилсон, ни одна приличная девушка показывать не должна. Но любимая бабуля сейчас далеко, а цвет прекрасно гармонировал и здорово оттенял начавшую обретать мягкий золотистый цвет кожу Лорен. «А приличия? Да черт с ними!» – мысленно воскликнула она и поспешила вниз. По мнению самой Лорен, выглядела она на $1 000 000, а вот во сколько оценит ее мистер высокомерный осел, оставалось загадкой. Мэтт стоял на крыльце, негромко разговаривал по телефону и бросал раздраженные взгляды на наручные часы. Лорен, как водится, опоздала на 15 минут и, заметив через прозрачную дверь явное недовольство на лице брата Дэнни, расплылась в улыбке и вышла. Мэтт досадливо махнул на нее рукой и, равнодушно скользнув глазами по женской фигуре, жестом приказал идти за ним. Телефон он не убрал, и комплиментов, естественно, она не дождалась, но и критичных замечаний не последовало. Дорога в Южный Хэмптонс заняла не более получаса, и за это время Лорен и Мэтт успели переброситься несколькими взаимными оскорблениями. Он недвусмысленно дал понять, как на самом деле относится к ней самой и к идее Дэнни сочетаться с Лорен браком. Она же в ответ, глупо хлопая глазами, порекомендовала ему обратиться к хорошему психотерапевту, который за определенное количество времени полностью избавляет пациента от обостренного чувства собственной значимости. Когда автомобиль притормозил возле роскошного особняка, декорированного серым камнем и буквально утопавшего в зелени, Лорен вышла из машины и, бросив через плечо, что раз Мэтт так боится опозориться с такой спутницей, как она, то можно сделать вид, что они вообще не знакомы, направилась к дому. Но на входе все же задержалась, так как пропускать в частное владение неизвестную девушку без приглашения никто не торопился. «Ну, давай, брось меня здесь одну, как бедную родственницу», заметив опасно блеснувшие глаза Мэтта, подумала Лорен. «Ну что, красотка, далеко ты одна ушла?» Поравнявшись с ней, на ухо прошептал Мэтт. Она уже приготовилась к унижению, быть с позором выдворенной с этого праздника жизни, когда он протянул охраннику приглашение и абсолютно пособственнически положил руку на талию Лорен. «Что ты себе позволяешь?» Оказавшись в интимном полумраке двора, созданном маленькими фонариками, Лорен скинула обнимавшую ее руку и недовольно посмотрела на Мэтта. «А это чтобы ты не забывала, с кем ты сюда приехала и с кем отсюда уедешь?» Насмешливо ответил Мэтт. «Иди развлекайся», – напоследок сказал он и, не глядя на свою спутницу, направился в сторону дома. Лорен осмотрелась и пошла в противоположном ярко освещенному особняку направлении. На зеленом газоне, недалеко от бассейна, собирались гости. Играла спокойная музыка, звучал смех, а официанты с напитками и закусками ловко курсировали от одной группы людей к другой, предлагая угощение. Она улыбнулась, остановившись у организованного бара, и, приняв из рук молодого симпатичного парня, хозяйничавшего за стойкой коктейль, прикинула, сколько времени молодая красивая девушка может оставаться одна на вечеринке, где много алкоголя, музыки и мужчин. Как оказалось, недолго. К ней то и дело подходили, предлагали выпить и ненавязчиво спрашивали, свободна ли она. Как успела заметить Лорен, ее ровесников среди гостей не было. Даже женщины в основном были ближе к 30, а мужчины и того старше. Она передернула плечами, избавляясь от ощущения, будто ее привезли погулять со взрослыми, и, улыбнувшись, подумала, что здесь, в отличие от клуба, в баре не спрашивают документы. Потягивая клубничный мохито, Лорен размышляла о том, что большинство приглашенных мужчин были старше ее лет на 10-15 минимум, и что когда-то такая разница казалась ей колоссальной, а теперь она даже некоторых из них находила вполне симпатичными, интересными. А восхищенные взгляды, то и дело скользившие по ее телу и останавливающиеся на лице, льстили. Иногда она встречалась глазами с Мэттом, который всегда находился в большой компании, пил и смеялся. И пару раз ей даже почудилось, что он собирается оставить своих веселых друзей и подойти к ней. В такие моменты Лорен быстро отворачивалась и присоединялась к какой-нибудь группе гостей. Ей жутко не хотелось перевоплощаться в Лорен Вудс при таком скоплении людей и нести полную околесицу, да еще прилично сдобренную вульгарщиной. Сейчас она, конечно, тоже не строила из себя мисс-выпускница Колумбийского университета, но и дурой не притворялась. Поэтому общество Мэтта она упорно избегала, хотя не могла не признать. С ним было спокойней и надежней в незнакомой компании. Как там говорят, лучше знакомый черт, чем незнакомый дьявол. Вот только своего черта она опасалась даже больше, чем сотню дьяволов. Через пару часов, устав от бесконечной игры в кошки-мышки с Мэттом, Лорен спустилась на пляж, сняв туфли и удовлетворенно вдохнув ночной воздух, наполненный разнообразными запахами, она направилась к небольшой площадке, оформленной в виде восточного лаунж-бара. Здесь вечеринка была непринужденной и раскрепощенной. Музыка играла негромко, создавая именно ту атмосферу расслабленности, которую так любила Лорен. Дым от кальяна, насыщенным фруктовым ароматом, разносился по всему пляжу, а приглушенные голоса вкупе с тихим шелестом волн навевали ассоциации с нежным шепотом любовника. Она сбросила обувь рядом с чьим-то креслом и пошла танцевать. Мэтт остался наверху у бассейна, а музыка и алкоголь сделали свое дело. Лорен чувствовала себя свободной, легкой и восхитительно чувственной. Из-под ресниц она бросала взгляды на окружающих и видела, что многие смотрят именно на нее. А потом в голову пришла мысль о том, что после расставания с Эриком у нее никого не было, и желание оказаться в сильных мужских руках начало медленно распространяться по всему телу, вспыхивая ярким пламенем внизу живота. А жаркие ласки Мэтта, которым Лорен не смогла сопротивляться, только усугубляли дело и не позволяли рассуждать рационально. «Но почему он?» – взвыла про себя Лорен. А ведь они могли познакомиться совершенно при других обстоятельствах, при которых интимные отношения не были бы под запретом. Правда, ему не нравились рыжие, как он изволил высказаться. Ему, может, и не нравились. А вот его член явно был не против моего цвета волос. Лорен улыбнулась и тряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли. Прошлась взглядом по своей притихшей публике и, встретившись с внимательными карими глазами, поняла, что пропала. Энтони Паттерсон. Молодой перспективный хирург, ассистент отца, иногда ужинавший в доме ее родителей, держал в руках бокал с виски и, не отрываясь, смотрел на идущую к нему молодую девушку. Лорен внутренне поежилась, вспоминая, каким тоном о нем говорил отец. Честный, целеустремленный, с большим будущим. Иногда ей казалось, что папа рекламирует его дочери, но всегда отмахивалась от этой мысли, потому что он никогда не стал бы заниматься сводничеством. Или стал. «Привет, Тони!» Нервно улыбнувшись, поздоровалась она и быстро огляделась. «Лорен, ты как здесь?» Изумленно пробежавшись глазами по выставленным на показ длинным загорелым ногам, недоуменно проговорил Энтони. «Ты с кем?» «Я...» – начала была Лорен и застыла. Мэтт шел к ступеням, ведущим на пляж, и пристально рассматривал собравшуюся публику. А когда его взгляд остановился на ней, он прибавил шаг и не отреагировал на окрик какого-то мужчины. «Тони», – заговорила Лорен, – «позже я все объясню, только, пожалуйста, ничего не говори и ничему не удивляйся». А потом она прильнула к нему и подарила легкий поцелуй в губы. Пусть лучше Мэтт думает, что она действительно маленькая шлюшка с фермы, чем при всех состоится ее разоблачение и последующий скандал. Вкусив сохранившуюся на губах крепость напитка, Лорен отстранилась и кокетливо улыбнулась Энтони. «Лорен, мы уходим». Не дойдя до них несколько футов, бросил Мэтт и, развернувшись, двинулся к каменной лестнице, даже не потрудившись проверить, идет ли за ним невеста брата. Лорен пошла, но через пару шагов обернулась и одними губами прошептала Энтони: «Я объясню». Всю дорогу домой они не сказали друг другу ни единого слова. Лорен, вжавшись в сиденье, напряженно соображала, как бы придумать настолько правдоподобную ложь, чтобы у Энтони даже желания не возникло задавать вопросы отцу. Но на особо резких поворотах, когда ее буквально кидало на приборную панель, она с опаской косилась на Мэтта. Через 5 минут такой лихой езды Лорен покачала головой и судорожно потянулась к ремню безопасности, которым до этого решила пренебречь, чтобы не помять платье. «Лорен, позволь полюбопытствовать. Ты всегда на людях ведешь себя как шлюха». Когда они оказались в полумраке гостиной, нарушил напряженное молчание Мэтт. «А что такого?» Изобразив недоумение, воскликнула она. «Это всего лишь поцелуй. Это же ничего не значит». Лорен уверенно произнесла эти слова, а внутренне скривилась. Именно так сказал ей Эрик, бывший бойфренд, когда 2 месяца назад она бросила ему в лицо обвинение в измене. «У меня есть знакомый, который вообще считает, что секс в другом районе изменой не считается». Мило улыбаясь, решила подкинуть дровишек Лорен. А сама от души надеялась, что Мэтт не смотрел сериал «Секс в большом городе» и вряд ли узнает одну из фраз Саманты. Он молча выслушал ее, одновременно наполнив 2 бокала огненным виски, и кивнул Лорен, приглашая выпить с ним. Она отрицательно покачала головой, ожидая его реакции. Мэтт расслабленно оперся об узкую столешницу, напоминавшую барную стойку, и уверенно заключил: «Твои родители хорошо постарались. вырастили на своих грядках вместе с кукурузой прирожденную потаскушку. Где-то в глубине души Лорен понимала, Мэтт говорил не о ней, а о той девушке, которую она мастерски изображала. Но после нескольких коктейлей и постоянных оскорбительных замечаний даже ангельское терпение могло лопнуть, а ни одна из двух Лорен таковым не обладала. «Мэтт, у тебя что, с этим какие-то проблемы? Знаешь, я где-то читала...» Он хмыкнул. «Да, представь себе, я умею читать». Правильно расценив смешок, ощетинилась Лорен. «Так вот, там говорилось, что импотенция достаточно распространена у мужчин твоего возраста. Так что, Мэтт, я права? У тебя действительно проблемы?» Он молча тянул свои виски. Ни жестом, ни взглядом не дал понять, как отнесся к предположению Лорен. Она не стала дальше развивать конфликт. Развернулась на каблуках и, не забывая демонстративно вилять бедрами, отправилась к себе. Мэтт напряженно следил за каждым ее шагом, а когда гибкая женская фигурка скрылась из виду, тихо сказал: «Ты сама напросилась, сучка». Потом залпом осушил бокал и бросился за ней. Лорен успела войти в отведенную ей спальню, снять туфли и подумать о том, что это был по-настоящему длинный тяжелый день, когда дверь в комнату без какого-либо намека на деликатность ударилась о стену, и на пороге возник Мэтт. Он, не обращая внимания на округлившиеся глаза Лорен, спокойно вошел и аккуратно закрыл дверь на внутренний замок. «Что ты делаешь?» – изумленно пискнула она, когда Мэтт подошел совсем близко и, обхватив рукой тонкую талию, прижал Лорен к себе. Он нарочито медленно провел костяшками пальцев по бледной от страха и недоумения щеке и, зарывшись в густые волосы, запрокинул ей голову, заставляя смотреть в глаза. «Раз ты привыкла раздвигать ноги перед каждым встречным мужчиной, раздвинешь и передо мной». «Тихо, почти нежно», — приказал Мэтт. «Ты?» — запнулась Лорен. «Ты собираешься меня изнасиловать?» «Нет», — улыбнулся он. «Я собираюсь тебя соблазнить». Она успела прошептать «нет» за секунду до его поцелуя, настойчивого и жесткого, беспощадно терзавшего ее губы, лишавшего воли и требовавшего подчинения. Мэтт приподнял Лорен за талию и через мгновение практически впечатал в гладкую стену, на корню пресекая любые попытки к сопротивлению. У нее не было возможности ни закричать, ни оттолкнуть его. Все, что ей оставалось, беззвучно молотить маленькими кулачками по широкой спине, в надежде вразумить брата своего псевдо-жениха и дышать. Но и тут оказалась западня. С каждым судорожным вдохом я все больше опьянял запах кожи Мэтта, запах тепла и солнца, океанского бриза и горячего песка. Попытки Лорен остановить это безумие, как оказалось, возымели обратный эффект. Чем активнее она била его по спине, тем больше он распалялся. Мэтт плотно прижимал свои бедра к ее, давая понять, как сильно желает Лорен. Подол платья давно взлетел вверх, а его руки то бесстыдно сжимали ягодицы, то нахально исследовали низ живота. Когда Мэтт в очередной раз наткнулся на преграду из нижнего белья, то, не церемонясь, подцепил пальцами шелковую ткань и с силой рванул. Через мутную пелену зарождающегося желания Лорен услышала характерный треск, а через мгновение ее трусики бесформенной массой упали к ногам. А еще она каким-то задним числом отметила, что Мэтт действительно не собирался ее насиловать. Он умело возбуждал в ней страсть, намеренно доводил до исступления, хотел, чтобы она сама умоляла его не останавливаться. И Лорен была готова умолять. Когда очередная огненная волна прошла по телу, она поняла, что, вопреки всем доводам рассудка, сдается. В бою против собственной чувственности Лорен потерпела сокрушительное поражение и, томно вздохнув, развела ноги позволяя пальцам Мэтта проникнуть еще глубже, давая полную свободу действия. А потом перестала отбиваться, обняла за плечи и жадно ответила на поцелуй. Он глухо простонал и, подхватив ее под ягодицы, отнес в кровать. Захмелев от накрывшего с головой желания, Лорен решила, что снимать одежду совершенно не обязательно, поэтому просто рванула молнию брюк и обхватила тонкими пальцами жесткий член. Но Мэтт имел абсолютно другие, далеко идущие планы. Он насмешливо улыбнулся ее нетерпеливости и завидной аккуратности, которую не суждено было испытать ее трусиком, освободил женское тело от платья. Лорен приподнялась на локтях и даже потянулась за простыней в попытке прикрыть грудь, настолько смущающим был взгляд Мэтта. Он быстро избавлял от одежды и пристально, с пугающей откровенностью, рассматривал ее наготу. Она бы и рада ему ответить таким же наглым взглядом, но сейчас стыдилась опустить глаза ниже его груди. «Ты красивая, Лорен», – тихо заметил Мэтт и опустился между ее ног. Она задыхалась от его ласк. Горячие губы с жадностью голодающего исследовали ее тело, покусывали соски, целовали плоский живот, поочередно оставляли влажные дорожки на внутренней стороне бедер. Лорен зарылась пальцами в темные непослушные волосы Мэтта и, не сдерживая стонов, полностью отдалась во власть инстинктам. «Все ведь по согласию, Лорен», – прошептал ей в губы Мэтт. Она открыла глаза и, встретившись с его потемневшим горящим взглядом, едва заметно кивнула. Он накрыл ее губы своими и глубоко вошел. Не осталось больше ни сомнений, ни противоречий, только два сплетающихся в страстных объятиях тела, жаждущих забыть, пусть ненадолго, все, что их мучило последние дни, и раствориться в сладкой истоме, дарованной физическим наслаждением.